как сама судьба. После рабочего дня случайная прогулка или пирушка на берегу открывает моряку тайну целого континента. И обычно моряк приходит к тому заключению, что эту тайну не стоило открывать. Рассказы моряков отличаются простотой, и смысл их как бы заключен в скорлупу ореха. Но Марлоу не был типичным представителем моряков, если исключить его любовь сочинять истории. И для него смысл эпизода заключался не внутри, как ядрышко ореха, но в тех условиях, какие вскрылись благодаря этому эпизоду. Так, благодаря призрачному лунному свету, становятся иногда видимы туманные кольца. Замечание его никому не показалось странным. Это было так похоже на Марлоу. Его выслушали в молчании. Никто не потрудился хотя бы проворчать что-нибудь в ответ. Наконец он заговорил очень медленно. «Я думал о тех далеких временах, когда впервые появились здесь римляне, 1900 лет назад, вчера. Свет, скажете вы, загорелся на этой реке во времена рыцарей? Да, но он был похож на пламя, разлившееся по равнине, на молнию в тучах. Мы живем при вспышке молнии, да не погаснет она, пока движется по орбите наша старая Земля. Но вчера здесь был мрак.